Молчание, как гнет решения, принятого скорее вслепую, чем сознательно, давило Сомса весь тот вечер и на следующий день. Он прочел речь этого Грея и вместе со всей страной стал ждать того, что, как он чувствовал, не может не последовать. Ответа на ультиматум. Немцы отведали крови. Из Бельгии они ни за что не уйдут. Во второй половине дня, не в силах дольше выносить ни собственную мрачность, ни нервозное состояние Аннет, он пешком дошел до станции и уехал в город. На улицах было людно. Народу, казалось, все прибывало. В клубе знатоков он кое-как проглотил необычно поздний обед, застревавший в горле, и спустился вниз. Из своего кресла в амбразуре окна он смотрел на Сент-Джеймс-стрит и на толпу, стремившуюся мимо к жизненному центру столицы. Срок ультиматума, так ему сказали, истекает в 11 часов. Эта тихая комната, для которой в течение целого столетия без войн подбирали мебель, обои и картины, равнялась на людей с хорошим вкусом. Воплощала собой жизнь, какой он знал ее. Жизнь Англии при Виктории и Эдуарде. Бурская война, а тем более другие мелкие войны. В Ашанте, Афганистане, Судане, заморские экспедиции, дело профессиональных солдат не нарушали душевного покоя знатоков. Они продолжали жить по-прежнему, принимая эти события как досадную необходимость, либо как аппетитные капли к утреннему завтраку. Но то огромное, что надвигалось теперь, да что говорить, судя по сегодняшним газетам, оно даже политических противников примирило. И Сомсу вспомнились стишки Льюиса Кэрролла. «Не ворон, черный, будто ночь, на них слетел во мраке. Герои убежали прочь, совсем забыв о драке». Ему не сиделось на месте, он вышел в холл. Знатоки, сколько их было в клубе, собрались у телеграфного аппарата. 5-6 человек, все незнакомые Сомсу. Он стал поодаль. Кто-то заговорил с ним. Сомса, всегда сторонившегося своих ближних, а в минуту душевного волнения и подавно, пробрала дрожь. Не может он оставаться здесь и слушать эту болтовню. Ответив как можно короче, он взял на вешалке свою шляпу и вышел. В толпе он будет один. И вместе со всеми Сомс двинулся по Пэл-Мэл. Толпа, молчаливая, но взвинченная, делалась все гуще. По Кокспер-стрит Сомса медленно вынесла на Уайт-Холл. Но у начала Даунинг-стрит толпа сгустилась в сплошную массу и застыла. Осталось 10 минут. Застрахованный природой и воспитанием от всякой стадности, Сомс все же заразился общим волнением. То, что он ощущал вокруг себя, было не просто стадное чувство. Нет, это было что-то составленное из глубоко личных чувств множества отдельных людей. Что-то такое, для чего шум был только внешним проявлением. А шума было достаточно. Сплошной гул, временами прерывающийся резкими выкриками. Но этот шум, казалось, не имел отношения к лицам людей, не вязался с ними так же, как не вязался со звездами, выжидательно мерцавшими над головой. Мужчины, женщины, всевозможного вида и звания. Яблоку негде упасть. И он зажат среди них. И... ничего, как будто так и надо. Все гражданская публика. Мирный народ, ни одного солдата или матроса. Вот запели «Боже, храни короля». У Сомса тоже зашевелились губы. Он не слышал себя и этим утешался. Он обратил взгляд к большому Бену. Стрелки на освещенных часах между ним и звездами ползли с неимоверной медлительностью. Еще 2 минуты, а потом оно начнется. И во что оно выльется? Даже вообразить невозможно. Скверное дело, безумие какое-то. Впутываешься в него, так потом и не выпутаешься. Надо будет держаться, держаться до конца. Теперь эти лица, белые при свете фонарей, были повернуты в одну сторону, Из открытых ртов по-прежнему несся гимн. А потом... бум! Часы пробили. И покатилось ура! Нашли чему радоваться. Ура! Значит, началось. Сомс пошел прочь. Неужели он тоже кричал «Ура!»? Он и сам не знал. Ему было немного стыдно. Разве не мог он дождаться этого у себя на реке? Непременно ему понадобилось затесаться в эту толпу. Точно он мальчишка, какой-нибудь клерк или продавец. Хорошо, что никто не узнает, где он был. Как будто ему можно волноваться. Как будто ему в его возрасте можно выходить из равновесия. 60 лет. Хорошо, что у него нет сына. 3 племянника, хватит и этого. Вэл, правда, в Южной Африке, и нога у него не в порядке. Но второй сын Виннифрид, Бенедикт, сколько ему сейчас, 30? И у Сисили сын, только что поступил в Кембридж. Вся эта молодежь помчатся теперь, очертя голову под пули. Скверное дело. Одна грусть. А все почему? Да, вот именно, почему? Он шел и шел, словно в забытии, и очутился перед отелем «Риц». Тут все перемешалось. Официанты высыпали на тротуар. Уличные женщины оживленно переговаривались между собой или заговаривали с полисменами, словно сбросив с себя свою профессию. По Беркли-стрит и сравнительно тихим улицам Сомс добрался до дома Виннифрид. Она дожидалась его, одетая в строгое черное платье. Она все еще носила траур по Монтегю Дарти, что Сомс считал совершенно излишним. Ему-то в качестве доверенного лица пришлось узнать подлинную историю этой парижской лестницы, хотя бы для того, чтобы утаить ее от остального мира. «Говорят, война объявлена, Сомс. Такое облегчение?» «Хорошенькое облегчение». «Ну ты меня понимаешь. Мало ли что могли натворить эти радикалы». «Война обойдется нам в сотни и сотни миллионов. Неизвестно, когда она кончится. Немцы не шутка». «Что ты, Сомс, когда против них Россия и мы, да и Франция, говорят, сейчас очень сильна». «Сказать можно что угодно», — проворчал Сомс. «Но ты ведь доволен». «Доволен, что мы не подвели. Это да. Но тут всем достанется. Где твой Бенедикт?» Виннифрид быстро подняла голову. «О!» — сказала она. «Но ведь он даже не записывался в армию». «Значит, запишется», — мрачно произнес Сомс. «Ты правда думаешь, что это так серьезно?» «Серьезнее некуда. Попомни мои слова». Несколько минут Виннифрид молчала. На лице ее, обычно светски непроницаемом, появилось такое выражение, будто кто-то приподнял над ним шторку. Она сказала едва слышно. «Счастье, что у Вэлла больная нога. Сомс, неужели ты думаешь, что они вторгнутся сюда?» «Только если совсем потеряют голову. Все зависит от флота. Говорят, есть там один дельный по фамилии Джеллико. А впрочем, кто его знает? Тут еще эти цепелины. Отдам флер в какую-нибудь школу на Западе». «Запасать провизию нужно?» «Если все начнут запасать, будут перебои, а это не годится. Чем меньше суеты, тем лучше. Я завтра уеду к себе первым поездом, а сейчас пойду спать. Покойной ночи». И он поцеловал сестру в лоб, мельком взглянув на ее лицо, над которым все еще не задернули шторку.